Глава третья. Серыми тяжелыми клубами стелился над окрестным пейзажем дым. Вальядолид догорал. Здесь не осталось ни одного целого дома. Даже самые красивые строения, собор, который был гордостью селения, лежал в развалинах. Выселись лишь почерневшие от копоти его стены. Алтарь был наполовину разрушен, но даже сейчас, после всех жутких разрушений, он поражал своим великолепием. Золоченые скульптуры возвышались, их воздетые руки были обуглены, глаза святых смотрели в небо, подернутые черным дымом, как будто не взывали Господу Богу навести порядок на земле и избавить мир от иноверцев. Несколько статуй были сброшены из своих постаментов, и расколотые фигуры лежали среди тлеющих балок и скамеек. Среди обломков черепицы расплавленный свинец лужами застыл на каменных плитах пола, он был подернут серым пеплом. Казалось, что это алтарные скульптуры плакали, их слезы застыли на каменном полу. Фигура священника казалась крошечной среди всеобщего разрушения и хаоса. Над ним возвышалось чудом уцелевшее распятие. У ног Спасителя, положив седую голову на ступни, пронзенные гвоздями, молился пожилой священник, падре Диего, самый уважаемый человек в селении. Его плечи вздрагивали. Руки судорожно шарили в поисках чаши святых даров. Священник даже не замечал, когда его пальцы натыкались на уголье, он не отдергивал свои почерневшие руки. Казалось, что даже горячий камень алтаря — ничто по сравнению со страшными муками, происходящими в его душе. Священник изредка приподнимал перепачканное лицо, и его губы дрожали, когда он смотрел на возвышавшееся над ним скульптурное распятие, тут и там проткнутое мавританскими стрелами. Подобного издевательства над Спасителем падре Диего никогда не видел. Он был настолько слаб и измучен, что не было сил подняться с колен. «Господи!» — шептал падре Диего, — глядя на небо, словно испачканные сажей, зажатые между ладонями еще вздымающихся стен собора. «Господи, помоги мне восстановить этот храм! Дай мне силы дожить до того момента, когда я вновь увижу своих прихожан, когда я вновь услышу радостный звон колоколов! Господи, помоги мне!» И тут священник смолк. Его взгляд остановился на маленьком крестике, возникшем среди небес. Это была далекая птица, застывшая над разрушенным селением. Падре Диего не знал, был ли это божий голубь или кровожадный ястреб, но это была часть жизни. И он понял, что не все еще потеряно, что жизнь еще вернется в Вальядолид, как вернутся те, кто успел покинуть селение до того, как его разрушили мавры. Еще ему подумалось, что эта птица — добрый знак. Ему не хотелось думать, что эта птица может оказаться стервятником, высматривающим с высоты своего полета трупы, которых в селении было предостаточно. Никто не решился подойти к священнику. Уцелевшие жители жались к стенам, с болью в сердце смотрели на падре Диего, упавшего на колени перед алтарем. Даже его черная сутана, всегда безупречно чистая, была перепачкана пеплом и звездкой. Край шерстяной материи тлел, и падре Диего этого не замечал, его мысли были обращены к Богу. Изредка налетавший ветер трепал волосы, раздувал уголья, и тогда маленькие язычки пламени вспыхивали над обуглившейся древесиной. Но даже этот Горячий ветер не мог высушить слез, бегущих струями по изброжденным морщинами щекам священника. Его лицо казалось высеченным из куска старого дерева. Пальцы священника наткнулись на четки, лежавшие на алтаре. И он механически принялся их перебирать, не обращая внимания, что черные каменные четки сейчас горячи, как угли. Он перебирал их, перебрасывая один камешек за другим, продолжая шептать молитву. Он боялся обернуться и не увидеть больше селения Вальядолид. Боялся не увидеть людей, но прихожане уже подошли к развороченному входу в собор и стояли у портала, тесно прижавшись друг к другу. Покачивались и скрипели под порывами ветра, сорванные с петель кованые ворота храма, казалось, они вот-вот сорвутся. Но никто не спешил отойти от них. Люди только что пережили куда большую опасность, и теперь им казалось, что ничего больше не угрожает их жизни. Ведь сейчас здесь были солдаты. Здесь был доблестный рыцарь Дон Гонсало де Гусман, спасший селение жителей от набега мавров. Пленные мавры стояли на солнцепёке, закованные в рогатки, и с ужасом смотрели на дело рук своих. Только теперь они ощутили, какой ужас принесли они на землю Кастилии. По их мрачным лицам было видно, что они прекрасно понимают, пощады ждать не приходится, вскоре они будут казнены, поплатившись за свои злодеяния. Немного более уверенными чувствовали себя главари мавров. Они-то знали, что смогут предложить взамен своим жизням богатый выкуп. И, может быть, рыцарь, неизвестно откуда появившийся и разбивший их отряд, согласится обменять их на богатые дары. По закону тех времен это было вполне нормально. Богатых пленных никогда не убивали, ибо за их головы можно было получить много золота. Но лицо дона Гонсало де Гусмана не предвещало для них ничего хорошего. Он время от времени бросал на своих врагов суровые взгляды и не спешил прятать меч в ножны. А когда он смотрел на подрагивающие плечи старого священника, то его губы сжимались еще плотнее, ему хотелось вонзить свое оружие во врагов. Но убивать пленных рыцарь не привык. Одно дело, когда ты на поле боя, один на один с своим противником, а сейчас мавры были беспомощны. Их оружие горкой высилось на площади перед храмом, боевые знамена были втоптаны в пыль Вальядолида. «Боже всемогущий!» — воздев руки к закопченному небу, вскричал падре Диего. «Мы потеряны! Мы блуждаем в потьмах!» И в самом деле словно опустилась ночь, даже солнце с трудом пробивалось сквозь густой дым догорающих домов. «Мы потеряны!» — продолжал священник, обращаясь к Богу. «Прости нас и прости врагов наших, они сами не ведают, что творят. Наставь их на путь истины!» И тут дон Гонсало де Гусман, услышав эти слова священника про милость к врагам, спрятал свой окровавленный меч в ножны. Он вспомнил слова Христа о том, что нетрудно любить любящих тебя, но трудно полюбить врага. Последней просьбой падре Диего к Всевышнему было: «И пошли нам, о Господи, предводителя, чтобы изгнать поработителей с нашей земли». Голова священника бессильно опустилась на горячий камень алтаря. Больше он не проронил ни слова. Люди стояли в молчании. Дым тянулся над землей. В полной тишине пожилой мужчина, местный кузнец, тоже воздел руки к небу и закричал: «Боже, пошли нам предводителя, который нас объединит и защитит!» Дон Гонсало де Гусман вздрогнул. Все смотрели на него — он понял, что должен действовать. Он медленно пошел в сторону храма и вошел внутрь. Его шаги гулко отдавались в каменных стенах. Поступь была тяжела и уверена. Дон Гонсало остановился позади священника и положил руку в белые перчатки тому на плечо. Падре Диего вздрогнул и медленно повернул голову. Их взгляды встретились. Взгляд рыцаря и взгляд священника. Они были разными людьми, но каждый из них был частью целого, частью Кастильи. Каждый из них хотел прекратить войну. Священник смотрел на незнакомое ему лицо красивого молодого мужчины, а тот смотрел в глаза пожилого священника, словно прося поддержки, словно не решаясь попросить благословения в такую тяжелую минуту. Священник крепко сжал его запястье своими, на удивление, сильными руками и попытался подняться. Дон Гонсало помог. И вот они уже стояли рядом возле догорающего алтаря под скульптурным распятием, утыканным черными стрелами. «Святой отец», — сказал Дон Гонсало, — «идем отсюда». Но священник, казалось, окаменел. Он, не мигая, смотрел на деревянное распятие, к которому подбирался огонь. «Распятие!» — указал он рукой на спасителя. «Крест! Сеньор, спасите крест!» Дон Гонсало наотмашь ребром ладони ударил по стрелам, и те с сухим хрустом упали к его ногам. Затем он обхватил распятие и, напрягшись, выдернул его из алтаря. Так он и пошел к дверям храма с крестом на плече, словно сам Спаситель, шествующий на Голгофу. И казалось, что никто и ничто не сможет остановить этого человека. По его лицу было видно, что он пожертвует своей жизнью ради этих людей, ради своей родины, и никакие ни пытки, ни муки не остановят его и не собьют с праведного пути. Следом за Доном Гонсало, сгорбившись, шел священник. Он шептал слова молитвы и перебирал уже остывшие четки. Падре Диего понял, что Всевышний услышал его молитвы, что этот человек и есть посланец Божий. Из его глаз брызнули уже не слезы скорби, а слезы счастья и радости. Прихожане с удивлением смотрели на своего духовного отца. Никто никогда не видел его таким просветленным. И хотя вокруг были еще разрушения, не были погребены погибшие, все равно на лицах людей появились счастливые улыбки. Их сердца стали биться ровно и уверенно. Матери уже не боялись за жизнь своих детей, а руки мужчин потянулись к оружию, брошенному маврами. Они готовы были пойти за этим человеком в огонь и в воду, как только он позовет их с собой. Дон Гонсало де Гусман подошел к повозке и положил на нее тяжелое распятие. Он расправил плечи и посмотрел на людей, собравшихся на площади. Все взоры были обращены к нему. Он не мог обмануть этих людей, которые поверили в него. Дон Гонсало откинул со лба пряди темных волос, снял перчатку и тыльной стороной ладони стер с своей щеки кровь. Оруженосец подбежал к нему и протянул платок, но Дон Гонсало остановил его. «Подожди, я должен решить, что делать с ними», и он посмотрел на пленных мавров. Те опустили глаза, понимая, что их судьба находится в руках этого рыцаря. Что он решит, то и будет с их жизнью. И только тут священник заметил, что сотворили мавры с Вальядолидом. Он с ужасом смотрел на провалы окон, на вздыбленные над разрушенными стенами балки, на обломки черепицы, на пылающую мебель. Он смотрел на лица своих прихожан, и его руки вновь принялись перебирать четки, как будто он поименно вспоминал каждого из погибших. Несколько кругов сделали четки в его сухих пальцах. Наконец священник остановился и, подняв руки к небу, громко сказал: «Мир вам, погибшие! Да пребудет с вами благодать Господня! Вы погибли за святое дело, вы погибли, защищая свою землю, своих детей, жен, сестер, вы защищали церковь, вы не дали надругаться над нашей верой». «Святой отец», — сказал дон Гонсало, — «мы не смогли спасти ваше селение. Мы пришли слишком поздно, но мы успели захватить их главарей. Вот они стоят перед вами». И дон Гонсало де Гусман указал рукой, закованной в перчатку, на плененных мавров. Падре Диего словно бы и не замечал простых воинов. Его взгляд остановился на двух знатных маврах-рыцарях, стоявших немного поодаль. На них были дорогие позолоченные доспехи. На плечах висели обрывки шелковых пурпурных плащей. Один из них был мужчина средних лет с короткой курчавой бородкой. Его маслянистые темные глаза не выражали страха, в них была какая-то нездешняя скорбь, словно бы он не по своей воле пришел в это кастильское селение, словно бы он выполнял чью-то чужую злую волю. Второй казался ко всему равнодушным. Его дутловатое лицо покрывали мелкие бисеринки пота, губы шевелились, и то и дело с них слетало слово «Аллах». «Что с ними делать?» — обратился к жителям Валидолида дон Гонсало де Гусман. Молчавшие до этого люди наперебой закричали: «Повесить! Распять! Сжечь! Зарубить! Уничтожить! Они дьяволы во плоти!» Пленных полетели камни, комки пересохшей земли, но священник Падре Диего встал между пленными и жителями селения. И опустились руки с уже занесенными для броска камнями. «Остановитесь!» — закричал Падре Диего. «Не учил ли Христос быть милостивым к иноверцам?» Жители с удивлением смотрели на священника, бросившегося защищать мавров. Только что те убивали, насиловали, жгли. Оставшиеся в живых жители посмотрели на Гонсало де Гусмана. Неужели и он будет таким милостивым к их врагам? «Остановитесь!» — поднял вверх руку доблестный рыцарь. «Это мои пленные. Я сам решу, что с ними делать». Недовольный ропот прошел по толпе, но никто не посмел возразить дону Гонсало. Когда дон Гонсало де Гусман подходил к своему белому коню, священник догнал его. «Кто ты такой? Мне нужно знать имя нашего спасителя». Рыцарь улыбнулся. «Я дон Гонсало де Гусман из Бивара». «Из Бивара?» — задумчиво произнес священник. «Далеко ж тебя забросила судьба, рыцарь? Да, не близко. А что ты делал в наших краях? Как занесло тебя сюда?» «Я ехал к своей возлюбленной», — сказал дон Гонсало. На лице священника появилась улыбка. Он только сейчас заметил, как мало солдат было с доном Гонсало. «И поэтому на тебе нет доспехов. Ты ехал к возлюбленной, а попал на войну». Дон Гонсало развел руками. «Что поделаешь, падре? Временами случается и такое. Но я еще успею к ней, опоздаю всего лишь на полдня. Надеюсь, она простит тебя», — сказал священник. «Но кто же ездит, святой отец, навстречу с возлюбленной в доспехах?» — улыбнулся дон Гонсало. Его жесткий взгляд смягчился и сделался задумчивым. «Ты прав, сын мой, прав. Любовь и оружие — вещи несовместимые». Священник сокрушенно покачал головой и отошел в сторону. «А где твоя невеста?» — спросил падре Диего. «Она в Толедо». Священник вновь задумался. «Но почему же ты поехал этой дорогой? Я думал, эта дорога будет самой короткой. Если б не мавры, я успел бы вовремя». Дон Гонсало поклонился священнику, сел в седло и тронул поводья. Один из воинов, обратился к своему господину. «Мы повесим их?» «Нет, не сейчас. Мы возьмем их с собой в Толедо». Отряд построился и медленно двинулся из Вальядолида. Жители некоторое время провожали его, воздавая хвалу своему освободителю. Последним из провожающих был мальчишка, который выбежал за селение и долго смотрел вслед удаляющимся всадникам. За ними на веревках, как навязанный скот, тащились мавры. Их руки были привязаны к длинным жердям, и они даже не могли утереть пот, обильно катившийся по их лицам. Священник остановился на вершине холма и, приложив руку к глазам, смотрел, как удаляется отряд дона Гонсало де Гусмана. Он тихо шептал благодарную молитву, и ветер подхватывал его слова, унося их в небо.